Глава 1. Покидая Белосток, я самонадеянно решил, будто бы мои неприятности уже закончились. Нет, я не терял бдительность. У меня по-прежнему было ответственное дело и куда менее ответственные спутники. Точнее говоря, спутник у меня был один. Это пан Наваш с его коллекцией статуэток, которого и которую мне надлежало доставить в Петроград. Там нас уже ждали. Однако кроме Наваша, мне на хвост бесцеремонно прыгнула Мария Эльза Мейстер. Своего скакуна она продала и взяла билет на тот же поезд. «Я снова начинаю подозревать, что вы связаны с Гуровым», сказал я ей, когда мы втроем стояли на перроне. Мария сменила свой костюм для верховой езды на платье. Платье, к слову сказать, было новое, не то, которое она носила в Варшаве, хотя тоже строгое и черное. Наш поезд немного запаздывал, но паровоз уже появился в поле зрения. Черный, как смоль, локомотив тянул за собой дюжину желтых и зеленых вагончиков. «Конечно, связано», — заявила мне в ответ Мария, так и стреляя глазами по сторонам. «У него мои деньги. Он продал тот череп за 40 тысяч, и половина из них — моя». В глазах Наваша отразилось отчетливое сожаление, что он таки не Гуров. «Я слышал о 20», — сказал я. «Это который ему заплатил Листов?» — спросила Мария. «Так Гуров еще из его заказчиков получил столько же и смылся до того, как те успели понять, что он их всех надул. Если они его найдут первыми, то убьют, и плакали тогда мои денежки. А я, стала быть, живец, на которого вы будете его ловить», — произнес я. «Вроде того», — легко согласилась Мария. «Он верит в вас, Феликс Викторович. Верит, что именно вы — сборщик шахмат. Придется его разочаровать», — отозвался я. «Я вовсе не собираюсь грабить своего клиента. Тем более ради его дурацкой фантазии». Наваш старательно закивал, вновь изображая китайского болванчика. «Дескать, не надо меня снова грабить. Тем более по-настоящему. Мне же тем временем попался на глаза полный господин в белом костюме. Он тоже кого-то высматривал на платформе, причем слишком уж часто поглядывая в нашу сторону. Впрочем, Мария более чем стоила того, чтобы заглядываться на нее, так что это не показатель. Как вы сами недавно изволили утверждать, Феликс Викторович, вам не меня в этом надо убеждать», — говорила она. «А чтобы его переубедить, вам опять же придется встретиться с ним. Вот заодно и обсудим, так где, черт побери, мои деньги? В конце концов, разве мы с вами теперь не коллеги? Хотя бы формально». «Разве что формально», — тихо проворчал я. «Да, она была сотрудником нашей компании, но все же не сыскного агентства «Гермес», где работал я, а головной конторы «Гермесов» и сыновья. Впрочем, это еще хуже. Просто прогнать Марию я не мог. Она бы все равно так или иначе увязалась за нами. Остановить ее мог лишь окрик руководства, но не моего, а кого-то из «Гермесовых». Однако наш директор крайне не любил беспокоить их по пустякам. То есть, по вопросам, которые лично он считал пустяковыми. А уж если доходило до споров, то директор скорее уволил бы пусть даже и правого сотрудника, чем пошел на конфликт с головой. С одной стороны, оно и понятно. Они же нам деньги платят, хотя и куда меньше, чем мы приносим им. С другой, конечно, хотелось бы, чтобы наше руководство все же было на нашей стороне. Но что есть, то есть. Поэтому я махнул рукой и сказал: «Хорошо, давайте пока держаться вместе». Да и спокойнее так, когда Мария на глазах и более-менее под контролем. «Барышня-то инициативная. Только не предпринимайте ничего, не предупредив меня», — добавил я. Мария легко пообещала. Я ей не поверил. Кажется, это начинало входить у нас в привычку. Подошел поезд, и мы сели в него. У нас на вашем было заказано отдельное купе, а Мария обосновалась в соседнем вагоне. Там ей составила компанию пожилая дама, которая всю дорогу раскладывала какой-то немыслимо сложный пасьянс. Всякий раз, переложив карту, дама делала об этом запись на листке бумаги. Прямо как в шахматах. Шахматы, к слову сказать, тоже нашлись у проводника. Фигурки, правда, были самые простецкие. Слона от пешки отличало только некогда острое навершие, а конь походил на заготовку для знака вопроса. Впрочем, мы с Навашем и сыграли-то ими всего пару партий. Просто чтобы убить время. Наваш играл робко и слишком уж осторожно, сразу пытаясь выстроить крепость, однако не за счет взаимодействия фигур, а попросту загромождая ими проходы к своему королю. Пробить его оборону не составляло ни труда, ни интереса. Во второй партии Наваш все же попытался изобразить какую-то атаку на королевском фланге. Я даже пошел ему навстречу, сделав рокировку в эту сторону и не препятствовал поначалу. Хотел посмотреть, в чем задумка. Увы, все свелось к паре разменов пешками. Это, конечно, приоткрыло путь к моему королю, но тяжелые фигуры Наваша увязли в его же собственной обороне, а вот моя ладья, оказавшись на оперативном просторе, порезвилась от души. «Нет, не мое это, пан сыщик», — заявил Наваш. «Тут слишком много наперед думать надо». Тут он прав. Зевать не зевал, но и считать хотя бы на один ход вперед Наваш даже не пытался. Сражаться с таким противником мне было попросту скучно. Вот только, к сожалению, время в поезде течет слишком медленно. Да и сам поезд никуда не торопился. Хороший всадник обогнал бы его безо всякого труда. Пожалуй, даже пролетка была бы быстрее, но это если дорога не подведет. С российскими дорогами такое, увы, иногда случалось, однако путешествовать на ней менее безопасно. Особенно с учетом того, что бандиты, что охотились за коллекцией Наваша, тоже передвигались на пролетках. Поэтому я поглядывал в окно всякий раз, когда в поле зрения появлялась дорога. Один раз повезло поглазеть на колонну бронеавтомобилей. В газетах писали, будто бы по этой технике мы впереди планеты всей. Дескать, первые догадались внедрить, потому как наше военное ведомство самое мудрое, прозорливое и еще много чего, что про наших министров мог написать только прожженный пропагандист. Газеты мы тоже полистали, но ничего интересного на глаза не попалось. На волне переименований предлагали теперь сменить название Екатеринбургу на Екатериноград. Горожане непатриотично отпирались от этого счастья. Ну да, я тоже не был уверен, что Петроград переименовали правильно. Вроде так более по-русски, но потеряли приставку «Санкт», то бишь «Святой». Вроде как принизили статус, а ведь как-никак столица. О боях на варшавском направлении газеты писали очень сдержанно. Стало быть, дела шли не слишком гладко. Одна газета живописала борьбу польских партизан с немцами. Дескать, партизаны повесили несколько немцев на том же дереве, где ранее немцы повесили несколько поляков. Своих при этом поляки не сняли, оставив в качестве предупреждения другим немцам. В эту чушь не поверил даже Наваш. Собственно, он и в партизан-то не поверил. «Мы, поляки, все ждем освободителя», — пояснил Наваш. «Пока приходят одни только завоеватели, но мы не перестаем надеяться, пан сыщик. Так и какой нам смысл сражаться с теми, кто несет нам надежду? Даже после Калиша?» «Не подумав», — спросил я. Наваш тяжко вздохнул. Воспоминания-то были не из приятных. «Ну так просвещенная же Европа», — сказал он, разводя руками. «Никто не ждал такого свинства. Но теперь-то вы в курсе, что в Европе с просвещением не задалось», — заметил я. «Эх, пан сыщик», — Наваш покачал головой. «Не понимаете вы душу простого поляка. Мы живем мечтой. Без нее поляк не поляк. А мечту одним разом не убьешь». Я не стал спорить. «Мечта? Дело такое. Можно сказать, личное. Хотя, на мой взгляд, конкретно это европейцы уже подступались не впервой, но, видимо, все же недостаточно доходчиво». «Пойду я, пожалуй, пообедаю», — сказал Наваш. «Можем заказать у проводника», — предложил я. «У него только чай», — недовольным тоном отозвался Наваш. «А я бы перекусил поосновательнее». На самом деле проводник мог предложить не только чай, хотя выбор действительно был скудноват. С другой стороны, и здешний вагон-ресторан больше походил на закусочную на колесах. Разве что опять же убить время. Правда, оставался риск, что убьют самого Наваша. Маловероятно, правда, но все же. Я постарался максимально тактично донести эту мысль до своего подопечного. Гуров-то все еще на свободе. «Так, может, это вас он захочет убить?» Отозвался Наваш и торопливо уточнил. «Ну, он же у вас коллекцию отбивать будет, а вы ее без боя не отдадите. А самого Наваша в этот момент, конечно же, не будет рядом». В этом свете его уход в другой вагон выглядел разумным шагом. «Для него», — Хотя, по правде говоря, и мне было бы легче, если бы дело дошло до перестрелки в его отсутствие. В Белостоке я нашел оружейный магазин и купил коробку патронов. Продавец, помнится, смотрел на меня, как на шпиона. Я показал ему документ, что я сыщик, но подозреваю, что донос о подозрительном типе улетел в жандармерию, едва я шагнул за порог. Впрочем, главное, что он не отказался продать мне патроны, а у жандармов я и так был на карандаше по их делу о дезертире. Если надо, мои координаты есть в отчете. «Отличный план», — сказал я. Но, к сожалению, насколько я понял суть легенды, в зачет идут только трупы владельцев фигурок. «Я могу уступить вам одну», — тотчас нашелся Наваш. «Недорого возьму». Он почти завоевал статус моего самого любимого клиента. Мой первый клиент все еще удерживал это высокое звание, однако теперь у него появился достойный конкурент. «Не сработает», — сказал я. «Важно ведь не то, что я стану владельцем, а то, что Гуров о нашей сделке не узнает. Он, к счастью, не всеведущ». «К сожалению», — грустным тоном поправил меня Наваш. Какое-то время он мрачно глядел в стену. Я еще раз прокрутил в голове весь расклад, и там мелькнула свежая мысль. «Скажите, пан Наваш», — произнес я. «А кому принадлежала коллекция до того, как погиб ваш дядя? Вам или ему?» «Записано на меня», — со вздохом признал Наваш. «Ее мой отец собирал и мне завещал. Просто я тогда еще совсем молод был, и отец приписал, чтоб я не мог распродать коллекцию без дядиного согласия». «Значит, он тоже считается, да?» Последнее предложение прозвучало с ярко выраженной надеждой. «Я бы не засчитал», — сказал я. «Это еще почему?» — спрошу я вас. «Он не владелец фигурок», — спокойно пояснил я. «Хотя... вы ведь, помнится, говорили, что ваш дядя выгнал того русского пана из дома». «Ну да», — не вполне уверенно признал Наваш. «Дом-то нам обоим принадлежал. Фамильное гнездо, так сказать. Дядюшка же отцу моим родным братом приходился». «А что?» «А то, что дядя ваш вел себя как хозяин. И этот русский пан счел, что он и фигуркам тоже хозяин», — радостно закончил Наваш. «Ох!» — прямо от сердца отлегло. «Получается, считается мой дядюшка». Он шумно выдохнул. Я глянул за окно. Больше для того, чтобы он не увидел выражение моего лица. Мог бы подумать, что я о нем плохое думаю, а клиенту такое демонстрировать нельзя. За окном по дороге ехал велосипедист в сером плаще. Я пригляделся, но нет, на Крутого не похож. Да, и староват. Однако на педали жал так, что какое-то время катил вровень с поездом. Затем его скрыли из виду деревья. «Может и так», — согласился я. «А вы уверены, что ваш дядя мертв?» «Я сам видел тело», — ответил Наваш. Он-то первым делом побежал проверить, как там коллекция. А у нас в зале окна с меня ростом. Вот пуля и прилетела. «А что я мог сделать?» — спрошу я вас. «Я когда из подвала выбрался, он уже мертвый был. И тело осталось в доме?» Наваш развел руками, одновременно изобразив на лице нечто вроде сожаления. «Я бы его не утащил», — сказал он. «Даже с места не сдвинул бы. Вы не видели его, пан сыщик, а он здоровенный был. Прямо медведь. Ну что же, если Гуров или его люди видели тело, у вас есть шанс. Так я пошел обедать». «Да, ступайте». На самом же деле мне пришло в голову, что если бы Наваш считался за одну из фигурок, его с таким отношением к своей безопасности уже давно бы убили. Либо же его ангел-хранитель настолько силен, что у рядового убийцы против него просто никаких шансов. Наваш ушел. Его коллекция, завернутая в два одеяла, лежала на диване, у меня на глазах. Таскаться с ними по поезду было бы слишком подозрительно, а оставлять без присмотра слишком рискованно. Наваш прав. Если и придут, то за коллекцией. Себе я заказал у проводника чай и пирогов с яйцом и капустой. Были у него и мясные, но я в поездах и на вокзалах мяса избегал, всерьез подозревая, что этот кролик еще вчера лаял или мяукал, а то и вовсе тихонько шуршал в подполе. Чай был крепким и еще теплым. Неспешно прихлебывая, я мысленно раскладывал детали дела по полочкам. Раскладываться-то они раскладывались, но в единую картину не собирались. Лишь в одним я был уверен на все 100%. Я в этой истории подвернулся случайно. Когда все только начиналось, я дышал пылью в петроградских архивах, и если Гуров хоть немного интересовался моей судьбой, то наверняка знал это. Да и черт его дери, даже если он чертов гений, то все равно, заходя к Навашим в Калише, Гуров не мог знать, что пару месяцев спустя именно я приеду забирать младшего из них из Варшавы. Да и сам Вацлав еще какое-то время назад не знал, что доберется до нее. Пока он шарахался со своими одеялами по польской глубинке, его уже сотню раз могли убить и ограбить. Нет, есть у него все-таки ангел-хранитель.